Глава 10. Почему я вообще во все это ввязался? Хороший вопрос. Вероятно, от скуки. После похода в ханство я хотел отдохнуть, а затем заняться чем-то интересным. Если бы не приглашение от императрицы, я бы проследовал в 1-2 разлома, а затем принялся за свою мастерскую, которая в будущем будет известна, если не на весь мир, то точно на всю империю. Но вышло, что вышло. Приключения сами нашли меня. А я от такого не привык отказываться. Тема с пленением для меня была не новой. Ни раз, ни два я попадал в плен, а когда вдоволь отдыхал, спокойно уходил оттуда. Мне доставляло особое удовольствие наблюдать за похитителями через шнырку. Люди, в свою очередь, так радовались. Целые пиры закатывали, мол, вот он, великий охотник, а они смогли его пленить. Правда, пытками меня не пугали. Опасно пытать охотника с нашими печатями. В этот раз я действительно хотел просто посмотреть на рынок ремесленников. А вышел облом, который перерос в заработок. Интересно, а как там волк? Он вообще собирается выполнить мое поручение? Ему лететь сюда несколько дней, да еще грузовой транспорт переправить, что очень затратно. Я специально дал ему такое поручение, чтобы проверить, как он будет действовать, но пока от него нет никаких вестей. Кажется, он пребывает в глубоких раздумьях. «Аристократ!» — вышла ко мне очередная группа и сразу окликнула меня. «Тебе дознаватели уже заходили?» Посетителей всего было трое, и от них разило качественным и глубоким перегаром. «Последним был парень, который меня сюда привел, тут же сообщил им. «Он обещал, что меня отпустят. Когда это случится? Я все вам отдал. Я хочу домой». «Ну что за идиот? Да слюнтяй к тому же», — выругался бородач. «Ладно, кажется, эти идиоты свернули в кабак. Надо надолжить». Они еще раз осмотрели здесь все в поисках пропажи, а затем ушли. Позже ко мне пришла другая группа людей, которая повторила судьбу предыдущих. Они тоже дали бумажку и сказали, чтобы перевел все деньги, и тогда меня отпустят. Даже удивились, когда я вышел и оторвал им головы. После них ко мне уже человек 10 пришло, и тоже принялись искать предыдущих. Не нашли. Я опять им сказал, что никого не видел, и очень попросился на свободу, а еще пожрать. Они ответили мне, что жрать не положено. Новая группа, уже из 12 человек, из которых 6 явные боевики, застала меня, когда я обедал сочным стейком, закусывая все молодым картофелем, политым грибным соусом. У начальства здесь была собственная кухня, на которой даже мне было не зазорно отобедать. «Эй, тебе не положен паёк!» — возмутился один из них, когда увидел, что у меня лежит на подносе. «Да? Зачем мне ее тогда принесли? И вообще, я ее купил». От такого они ошалели и стали перешёпотываться между собой. «Кто тебе ее продал?» — осторожно поинтересовался. «Не знаю», — пожал плечами. «Он не назвал мне своего имени. Могу только сказать, что он высокий, рыжий и в очках». Они сразу сообразили, о ком я говорю, и, отобрав у меня еду, помчались разбираться. Рыжий получил по шапке знатно. Ему сломали нос. А все почему? Потому что он уже раньше проворачивал такие дела. Эта шнырька нашел в его личном деле в кабинете у местного управляющего, где у него было досье на каждого человека. Рыжий — работник камер, который любил предоставлять разные услуги, если ему что-то перепадает от самого заключенного в обход других местных структур. Как я могу наблюдать за происходящими событиями, у этой банды день сегодня так себе. После того, как разобрались с Рыжим, они снова вернулись ко мне и стали настойчиво угрожать перевести им все мои средства. Я врубил испуганному мальчишку и промямлил, что не уверен, одобрит ли банк перевод на 2 миллиона. От такой суммы у них прямо слюни потекли, и они довольно переглянулись. Тут я понял, что моя судьба в их глазах предрешена. Мужики достали свои клинки и вошли в мою камеру, отворив дверь. Конечно, легко угрожать парню в камере, где не работает магия. Да только она у меня работала. Не могла камера сдержать весь мой дар. Она вообще не предназначена для сдерживания дара душелова. Правда, я ее так и не использовал, мне хватило призвать из кольца свою аквилу и с веселой улыбкой потанцевать с клинком. Двое пытались сбежать, но куда там? На входе уже стоял волчара, который перегрыз им глотки. Дальше снова уборка с лаймом, и я занялся добычей информации. Достали. Я тут сижу и разведываю все, они ходят и мешают. Если вначале мой план был прост — выбраться отсюда и, завалив всех участников банды, покинуть это место, забрав немного ценностей из тех, которые легко можно было увезти, сейчас же все изменилось. За время, что здесь сижу, Я получаю много разведданных от шнырки. Можно было и без них обойтись, но не стоит. Для начала мне интересно было покопаться в личных делах. Они многое мне раскрыли о настоящем положении дел. Практически здесь все являются криминальными элементами, а значит, я могу провести зачистку без мучений, совести и прочего. Совесть. Интересно, она еще жива у меня? Помимо личных дел, здесь было множество помещений, и большая часть из них была неизвестна даже местным. Кстати, здесь находилось 3 разлома под землей. Это из тех, что Шнырька успел найти. Если коротко, тут ситуация похожая на мое имение. Очень много обширных лазов под землей. Думаю, раньше здесь могла стоять крепость сильного и древнего рода или база какого-то ордена. После того, как некоторая картина мне была уже понятна, я принялся думать, что делать дальше. Можно пойти нахрапом и просто всех убить, но тогда есть большой шанс, что многие сбегут. А мне не нужно лишнее внимание, наоборот, мне нужно как можно быстрее все сделать. Для начала я отправил еще одно сообщение через Шнырьку, но уже для Анны. В нем я дал указание ей скупить всю землю под этими складами и как можно дальше вокруг. Не знаю, сколько это стоит, но главное — заявку подать. А позже приеду и переведу насчет деньги, которые еще найду здесь. Да и уже нашел. Сейчас в моем кольце был 1 000 000 и много разной информации. Сразу 3 рода крышевали эту банду, и не последние рода из числа приближенных к императорской семье, а еще те, с которыми они сотрудничали, и кто бы мог подумать, из каких они стран — Коронат, драконы и монголы. Вышел из камеры и оставил там только свою иллюзию, а на потолке посадил 10 летучих мышей и 5 долбодятлов. Кислотного слизня тоже оставил, он в углу спрятался за бочкой с водой. Направился я к лестничной клетке, которой мало кто пользовался, но мне именно она нужна была. Там осторожно спустился по лестнице на -3, который сейчас был слегка подтоплен. Воды было по колено, и причина в этом — кривые руки местных, которые едва-едва провели себе водопровод, но нормально доделать это не смогли. Ходить по воде мне не хотелось, а потому пришлось призвать парочку водных слаймов, отправив их впитывать все в себя. Они быстро справились, ведь воды в них может влезть очень много. У меня, кстати, даже появилась идея отправить армию слаймов на Байкал и посмотреть, получится ли у них его осушить. Тогда Шнырька смог бы лучше там все исследовать и набрать всяких полезных потерянных вещей. Кто знает, сколько там еще можно найти артефактов. Слаймы справились со своей миссией, и теперь я относительно по-сухому прошел нужное мне помещение. Встал перед еще одной артефактной дверью, которая находилась между 2 статуями. Что примечательно, эти статуи изображали не людей, а гномов. Один гном с киркой и каской, в которой магический кристалл освещал путь, а второй с секирой наперевес. Удивительно. Какие же здесь глупые люди. После личного осмотра статуи я ужаснулся. Насколько легко оказалось, можно найти нечто уникальное. Статуя шахтера была самой обычной, а вот боевого гнома нет, далеко нет. Это был артефакт, в котором находилась живая душа. Статуя была подключена к артефактной двери. При неправильной комбинации она оживает, и тогда бедолаг ждет нечто ужасное. При всем этот артефактный гном не был простой работой. В нем стояли саморасширяющиеся накопители, которые со временем становились только больше. Очень редкая штука даже в моем мире. Их невозможно было создать руками человека, а только матушка природа знала секрет таковых, и иногда их находили при разрабатывании породы в старых шахтах. Полагаю, что этот боевой гном сделан не в этом мире. У него нет хозяина и никаких привязок. Он был подключен варварским методом на реагирование одного действия. Выдал ошибку в пароле и умер. Какой же красавец! Не мог нарадоваться я этому огромному красавцу высотой не менее 3 метров. Захотелось вдруг ударить по нему и проверить на крепость, но не стал этого делать. Вдруг и на этот случай есть программа. А я не знаю, насколько он силен, возможно, даже на уровне абсолюта, за все те века, которые он простоял без дела и прокачивал через себя энергию. Подошел к статуе и приложил руку к его пьедесталу, после того, как аквилой нанес себе порез. Дальше быстрая манипуляция с энергией и привязка артефакта на себя. Много энергии ушло, но я был готов к такому. Во мне сейчас много сил. Примерно 1/2 всех сил ушло на привязку его к себе. Если бы он был уже на кого-то привязан, то, честно скажу, не хватило бы сил и близко, в ближайший год или 2. Теперь я тоже открыл дверь без проблем. Просто перезагрузил всю систему и поставил новый пароль. Он был по прикосновению. Теперь нужно сказать «Слава Галактионум», и дверь сама откроется. Вниз не стал спускаться. Там бродят твари. Да и Шнырька слишком мало исследовал. Он даже этот уровень толком не проверил. Не факт, что здесь еще что-то есть, ведь все комнаты, пройденные мной, были пустыми. Пока я тут бродил, возле моей камеры уже образовалась проблема. Я рассчитывал тихо вернуться назад, да фиг там. Теперь мои призванные существа сражаются с людьми, а к тем все больше и больше подходят помощники на подмогу. Вот оно как. Не может все быть идеально. Ладно, тогда меняем план и идём на них маленькой победоносной войной. Призываю полсотни разных тварей и троих слизней. Выбирал я только быстрых или летающих существ, которые могут быстро свалить с места преступления. Пусть думают, что это прорыв с нижних этажей и усиливают там свои посты, если, конечно, выживут. Слизни же будут по мере возможности убирать следы преступления, поедая всю органику прямо с одеждой. Кстати, уже наступил вечер, и мне нужно поторопиться, но я знаю точно одно, что отсюда уже не уйду. Мне это место очень нужно. Центральный имперский дворец, кабинет службы безопасности. «Какое ужасное холодное отношение», — постучал пальцами по столу глава службы безопасности. «Скажите мне, господа, с каких это пор наши аристократы стали такими идиотами?» В кабинете раздались смешки. «Понял, глупый вопрос. Всегда идиотизм и аристократы стояли рядом. Да в этот раз это перешло все границы. Подумать только. Отправлено 102 человека, из них половина аристократы. Ладно, хоть у большинства были защитные артефакты или секреты, но другая часть же умерла. Как мы могли допустить такое?» Судя по мрачному лицу начальника, его подчиненные поняли, что попали. «Влетит сегодня всем». «Мы провели расследование», — поднялся молодой дознаватель, который только недавно заслужил свое место в этом кабинете. «Слушаем тебя, Кремницкий», — дал добро старый герцог. «Граф Вольнов не так давно нанял 6 слуг азиатской наружности и не придал этому значения. Ему было достаточно того, что это были молодые девушки от 18 до 22 лет, и все как одна кровь с молоком». «Ну да, куда ему своей головой подумать? Он привык думать другим местом», — решил пошутить более опытный сотрудник. Однако быстро заткнулся под суровым взглядом своего начальника. «Я могу продолжить?» Молодой тоже не остался в стороне, чтобы не упрекнуть коллегу. «Прошу простить меня, Влад», — кивнул тот ему в знак извинений. «Хорошо», — продолжил Громницкий. «Девушки оказались спящими агентами дракона и ханства. Они дождались первого большого приема и начали действовать. Помимо этого, они убили самого графа в момент, когда он делил ложе с ними двумя одновременно. Эксперт сказал, что их тела были напитаны конской дозой яда по названию «Слеза Василиска». «Ух!» — присвистнули люди в кабинете. Все знали, насколько это дорогая и убойная штука. «Полагаю, защиту он тоже снял сам», — решил уточнить начальник. «Верно», — кивнул парень. «По нашим предположениям, они уговорили его на препараты для повышения удовольствия. Дабы не тревожить службы рода, контролирующие его здоровье, он снял защиту». «Идиоту идиотская смерть», — покачал головой герцог. «Умер бы он один, и я даже пальцем бы не пошевелил. Граф заслужил это. Но сегодня, помимо графа, империя лишилась немало достойных мужчин, которые занимали не самые последние должности в военном механизме». «Девушки все мертвы, даже некромант не поможет. Они перед смертью выжгли свои тела», — дополнил информацию парень. «А как же иначе? Чёртовы драконы взяли под свое крыло монголов, а у тех совсем нет страха смерти». Этот день в некотором роде стал одним из ударов для империи, о котором не напишут в новостях, так как все было засекречено. Но все, кому нужно было, знали. Прием был непростой. Туда были приглашены только те, кто тесно связан с военной промышленностью. Обычное дело, но теперь в ближайшее время многие задумаются, прежде чем их проводить. В один момент империя лишилась людей, которые имели свои заводы, и теперь непонятно, что будет с производством техники и артефактов. «Долгоруков жив?» — вдруг спросил глава службы безопасности. Он знал, что тот там был, и по оперативным данным, тоже вместе с напитком к нему попал яд, но уже не слеза Василиска, а сердце черной вдовы, что раз в 30 смертельнее, и не всякий артефакт может засечь этот магический яд. «Жив!» «И уже идет на поправку», — обрадовал он начальника. «Это хорошо. Он достойный человек, потеря которого будет ударом для нашей страны». «Он не зря носит свое звание артефактора Империи. Они у него лучшие, и он не пострадал даже от такого яда». В этот раз уже докладывал другой мужчина. «Помимо этого, он находится в своем родовом имении под присмотром врачей и лекарей. По секрету нам рассказали, что ему ничего не грозит». Еще одна хорошая новость коснулась ушей главы службы безопасности. Но его плохого настроения все равно это не исправит. «Поднимайте всех! Разрешаю вам привлечь любые наши силы, даже молот и карателей!» У людей расширились глаза от удивления. «Вы все верно услышали. Вечером я должен быть у императрицы с полным докладом, как так вышло, что яд не обнаружили родовые артефакты, и как мы проспали такую диверсию. Ах, да! Молитесь всем богам, чтобы она была последней. Усилить проверку всех подозрительных личностей». На этом совещание было закрыто, но герцог остался сидеть в своем кресле. Его сегодня ожидает еще одна встреча. Встреча на совершенно ином уровне, где соберутся влиятельные и опасные начальники своих отделов. Сегодня им нужно будет решить, как они ответят на эту дерзкую акцию. Каждому из спецов известно, что такое нельзя оставить без внимания. А то могут подумать, что империя стала слабой и захотеть большего. С этими мыслями герцог встал со своего места и размял затекшие за долгое сидение ноги. Хотел бы он сейчас отправиться в свое поместье, чтобы понянчить внуков, а не вот это вот все. Да только не может он позволить себе отдыхать. В последнее время в империи очень неспокойно. Настолько неспокойно, что прошлого главу отправили в отставку, темницу по приказу императрицы. А его, старого пса, выдернули из законного пенсионного отдыха на службу. Он уже занимал этот пост раньше, и когда я его оставлял, не было такого бардака. От этого ему становилось грустно, и он злился. Молодежь совсем мух не ловит. Но ничего, это ведомство ждут очень крутые изменения. Внезапно раздался настойчивый стук в дверь. «Заходи, Иван!» — дал он свое добро. «Прошу прощения, что побеспокоил», — извинился сотрудник, который совсем не удивился, что его узнали по стуку. «У нас чрезвычайная ситуация». Герцог в один момент скинул с себя усталость и мысли о доме. К Ивану Давыдову повернулся снова полный сил человек. «Слушайте внимательно». «Теракт. Убит дипломат от драконов. Нас обвиняют в умышленном убийстве. Они вызывают немедленно к себе императрицу». «Чего?» — взревел герцог от возмущения и ненароком выпустил ауру, которая откинула стол. «Императрицу? К ним?» Несколько секунд понадобилось ему, чтобы взять свои эмоции под контроль. «Вызывай транспорт. Я выдвигаюсь в посольство лично». Герцог понял, насколько это закрученная акция. Они убили аристократов руками азиатов, а затем и пожертвовали своим дипломатом, который прилетел сюда неделю назад. Теперь они свяжут убийство своего человека под месть империи и начнут навешивать претензии. Императорский дворец. Императрица находилась в своем дворце, когда ей принесли письмо от драконов. Там говорилось, что они требуют лично ее присутствия у себя, дабы она смогла объясниться, за что убили их человека. Конечно, это был очень короткий пересказ, а там еще много чего написано, но главным было это. «Мам, а можно я полечу туда?» — с ухмылкой спросила ее Ольга. «Думаю, я справлюсь», — ударила девушка кулак о кулак. «Пожалуй, нет», — с улыбкой покачала головой императрица, которая не собиралась рисковать своей дочерью. Впрочем, своей жизнью она рисковать тоже не собиралась, от слова совсем. «Ну, пожалуйста», — сделала милые глазки Ольга и подошла к матери поближе. «Я честно-честно справлюсь». «Нет», — еще раз отказала ей мать. «Если ты снова горишь желанием поработать на благо империи, то можешь пойти и разобрать вместо меня документы. Там их уже целая стопка скопилась». «Документы?» — переспросила она. «Ой, я совсем забыла. Мне срочно пора на урок фехтования». От Ольги след простыл. Как бы там ни было, ведь сама она и не собирается туда лететь, но это дело просто так не замять. В этот раз драконы сделали все красиво, даже не подкопаешься. А ее служба безопасности в этот раз сплоховала. Хотя, судя по отчетам, только в этом месяце они обезвредили 3 спящие ячейки, которые готовили нечто похуже, чем отравление. «Ваше императорское величество!» — вошел в зал нарядный гвардеец посыльный. «Срочное донесение!» «Говори», — разрешила она, вальяжно махнув рукой. «К вам обращаются сразу 3 рода», — стал он их перечислять. «Они просят вас наказать беспредельщика, который посмел напасть на их имущество». «Да». «И какое это имущество? И кто посмел?» — удивилась она, когда услышала фамилии. «Удиви меня». «Галактионов!» — был ответ гвардейца. «Не удивил», — легкая улыбка осветила ее лицо. «Продолжай». «По полученным сведениям, он напал на один из ремесленных районов», — быстро продолжил доклад гвардеец. Императрица внимательно слушала и довольно улыбалась. Казалось, что эта новость ее позабавила. «Вот как!» — дослушав, она взяла паузу и подошла к окну, чтобы полить фиалки. «Скажи им, что я очень обеспокоена данной ситуацией и разрешаю им самим решить этот вопрос». «Вы уверены?» — округлил на секунду глаза гвардеец, потеряв самообладание. От императрицы не скрылась его ошибка, и она лишь немного выпустила свою ауру. «Прошу прощения, я виноват. Готов понести наказание?» — встал он на одно колено. «Иди и выполняй. А еще возьми это дело на особый контроль. Я хочу знать все, что будет дальше». Гвардеец обрадовался, что его помиловали от наказания, и он сразу продолжил говорить, так как подготовился. «Есть еще одна информация», — тут же сообщил он ей, пока она была в настроении. 6 часов назад поступило прошение о покупке той земли, где произошло преступление от имени Галактионова. Увы, в покупке было отказано земельным ведомством, ведь земля находится под следствием». «Вот как!» — хитро блеснули ее глаза, а мозг стал быстро соображать. «Сними все обвинения и закрой это дело. Теперь эта земля снова ничейная. Ах да, продайте ее Галактионову». Он по привычке хотел спросить, уверена ли она, но быстро прикусил губу. Эта дурная привычка переспрашивать появилась у него после того, как он прислуживал остальным женам его императора. А те не были всегда уверены и любили совершать необдуманные до конца решения. «Я могу идти?» «Можешь», — разрешила она, но вдруг остановила его, когда тот почти дошел до двери. «Постой. Я слышала, что там земля считается неблагополучной и ненужной империи», — хмыкнула императрица, вспоминая, сколько там может быть тех земель в центре империи. «Я думаю, что цена в 1 рубль будет справедливой. Надеюсь, что ее новый владелец не обеднеет от такой колоссальной суммы», — рассмеялась одна. Гвардеец кивнул, давая понять, что все будет исполнено, и вышел. Императрица была довольна собой. Одним своим решением она добавила множество проблем 3 проблемным родам, которые много себе позволяли во время ее помутнения. Как же больно ей было лицезреть, во что превратился процветающий когда-то ремесленный район Истов. Некогда в то место съезжались купцы со всей империи, дабы закупить товар, а теперь это место проще выжечь дотла, чем заново восстановить. Оказалось, что фактически там была ничейная земля, но при этом все было так хитро подстроено, что в то же самое время были владельцы. Она только пару дней назад думала, как лучше решить этот вопрос. Но для решения нужно было найти род, который не против был бы заявить свои права, и тогда другим владельцам пришлось бы вылезти из тени. Вот они и вылезли. Все 3 в одном районе. А сколько их там еще? Кажется, они даже не понимают, что их ожидает. Может показаться со стороны, что она подставила Галактионова. Однако это было совсем не так. Она только что плюнула аристократам в лицо своим ответом, показав свое отношение к ним. Они просили ее решить все быстро и наглядно наказать подлеца. А она разрешила им самим все сделать. Они точно поймут, что она имела в виду. То, что Галактионов сможет победить, она не верила. То место уже несколько раз пытались очистить. Даже у ее армии не получалось это сделать до конца. Рейд за рейдом проходил, и вроде тюрьмы заполнялись живущим там отребьем, а места одних занимали другие, и все снова становилось на свои места. Но то, что он сможет всколыхнуть это болото, она в этом точно была уверена. Все пошло не так. Совсем не так. Я хотел лишь немного прорядить их ряды. Я был готов, что они начнут убегать, но этого не случилось. Когда вырвались мои твари и начали рвать врагов, то вместо бегства мы получили сумасшедшее сопротивление. Здесь все же находилось много истов, хотя и приступивший закон, но все же. А когда я вышел из тени, то люди сразу сообразили, что это моих рук дело. Вместо бегства был активирован протокол осады, и все выходы и входы заблокированы, дабы я не смог покинуть это место. «Сдавайся! Тебе некуда бежать, парень!» — во время боя крикнул мне один опытный боец. «Бежать? Куда? Зачем?» С легкостью отвожу его атаку в сторону и отвечаю, глядя ему в глаза. Такой ответ только разозлил его, как и мои насмешки, и он активировал разряды молнии по всему телу. Пепельные волосы практически до пояса, которые он носил, развиваются, как змеи, и он ринулся на меня. «Тогда умри!» пафосно он воскликнул, когда оказался за моей спиной, но сам умер. «Ага», — кивнул я его трупу без головы. Это был уже 10-й человек, которого я завалил в этом коридоре. Они приходили все новые и новые. В какой-то момент я понял, что всех моих тварей перебили и сейчас строят планы, как выкурить меня. Сильные личности здесь были. Парочка даже клановых, и я не знаю, из каких они кланов. Вернее, догадываюсь, ведь в документах была информация о кланах, но точно не могу узнать, кто из какого. Раз закончились призванные существа, то пора новых добавить. Шнырька нашел в стене сбоку от меня тайный проход, который вел в казармы для настоящих бойцов этой банды, а не всякого сброда. Вот я и призвал в том коридоре всяких змей, в том числе ядовитых, а еще скорпионов с метровыми скалопендрами. У них была простая задача — убить всех, кого только можно. Вентиляцию, она здесь тоже была, отправились крысы, слабые братья по разуму Одина. Конечно, они все были упитанными, но думаю, что пролезут или прогрызут себе путь на волю. Дальше было опасно кого-то призывать прямо здесь, ведь я уверен, что за мной следят. Не могу только понять еще как. «Работай быстрее, мой маленький уничтожитель мороженого!» — поторопил я Шнырьку. И он сработал как надо. Оказалось, что в банде был некий слабый сенсор. Он мог настроиться на определенное место и сказать, куда направляется данный человек или существо. В разломах даже такие люди были незаменимы. Но этот очень слаб по сравнению с теми, которых я встречал раньше. Поскольку я уже знал, где он находится, то как раз туда бегу, по дороге убивая всех, кого только можно. Из минусов. Моя одежда теперь точно не отстирается, разве что в моем отеле в прачечной будет работать архимаг водной магии. Сенсора я нашел рядом с тройкой клановых, как мне и показывал Шнырька. Они уже ждали меня, но не ожидали, что вместо меня туда ворвется пещерный мишка вместе со стаей пурпурных волчиц. Они даже не успели по гарнитуре доложить своим господам о тварях, как их мгновенно разорвали на части. После их убийства я могу нормально разогнаться. Ведь больше нет тех, кто может рассказать о моем даре. Как доложил Шнырька, больше таких комнат связи здесь нет. «Кондратий! Отвечай, собака сутулая! Что у вас там происходит?» — раздался голос из гарнитуры. «Докладываю», — взял ее в руки. «Не на того аристократа вы нарвались, козлы!» Сказал и тут же оборвал связь, уничтожив эту станцию огнем за ненадобностью. Дальше я смог раскрутиться по полной и занять их комнату по контролю за базой. Оттуда я вызывал своих тварей и направлял их в нужные мне помещения. Защита была мной поднята на нужных мне уровнях. Задраенным остался только вход и помещение с ремесленниками, которые здесь трудились, кажется, тоже на рабских условиях. Рабские помещения я тоже оставил закрытыми, чтобы пленники не пострадали. Вся эта бойня заняла у меня время до 6 утра. И только когда выживших осталось меньше 30 человек, и все они были взяты в плен мной лично, я смог их вырубить и посадить в клетки, где ранее сидел сам. Они толком не видели моих тварей, и в случае чего им не будет что рассказать. К этому времени пришел ответ от волка, и он смог меня удивить. Когда я решил проверить связь через Шнырьку, то увидел, что на поверхности это здание окружили люди в полной боевой выкладке. Но это были не кадровые военные или полиция. «Мы не успеем к тебе так быстро прибыть. Беру ответственность на себя и отправляю тебе компанию наемников сыновей Всеволода. Оплатил их услуги на 3 дня. Верить им можно, я служил с Всеволодом. Скоро буду сам, постарайся там не умереть». Волк сразу догадался, что я влез в крупные разборки. Наемники, кстати, прибыли на своей технике и сразу взяли в оцепление весь склад. Я волку о нем, видимо, рассказывал раньше, и он им передал информацию. Сейчас вижу, как местные недоброжелательно на них зыркают, но пока не лезут. Думаю, так долго продолжаться не будет, и мне срочно нужно будет придумать, как быть. А то, что я придумаю, точно. Даже если мне придется захватить силы весь этот район после того, как выжгу его огнем, такая грязь, столько мерзости здесь происходит. Я понял, что пока не разберусь, не успокоюсь. Для принятия такого решения мне хватило почитать отчеты вольных истов. Скольких новичков они погубили и сколько за это денег получали. Здесь все очень нечисто. Не может быть у простой банды больше 1 000 000 налички в закромах. Это просто нереально. Значит, здесь замешано нечто большее. А я, как минимум, нашел еще одну артефактную статую, но уже не гнома, а 2-метрового пса. А значит, мой поход уже себя окупил. Осталось только все это отсюда вывести. Вышел наружу я только тогда, когда слизни подчистили все следы битвы и сожрали тела. Утреннее солнышко сразу ударило в глаза, и резануло их с непривычки. На меня тут же наставили оружие, когда заметили, но быстро убрали. Их лидер, суровый на вид дядька, с густыми пышными усами, дал команду опустить оружие, заметив мой меч. «Галактионов!» — подошел он ко мне, и я смог увидеть, что он сильно одаренный. «Он самый...» «Сыновья Всеволода, на следующие 3 дня в твоем полном распоряжении», — ударил он себя в грудь. «Какие будут приказы?» «Приказы?» — повторил я за ним и усмехнулся. «Готовьтесь к маленькой войне. Вот мой приказ». Он сурово окинул меня взглядом и убедился, что я не шучу. «Удержим эту местность?» — уточнил он. «Да, думаю, в ближайшие 2 дня проблем не будет». «Не будет», — кивнул он мне. «И обычно они дольше свои силы собирают», — подтвердил он мои догадки. «А потом станет жарко». «Очень жарко», — не мог я с ним не согласиться. «Потом прибудет моя гвардия и Один». Перекинулся я с ним еще парой фраз и стал уходить прочь. Он видел, что я потрёпан, и не стал меня останавливать, лишь напоследок спросил. «Сопровождение не требуется?» Видно, что переживает он за меня. Для него многого просьба волка стоит. «Нет», — покачал головой. «Я сейчас быстро на прием к императрице и вернусь сюда. Побеседуем». Увидел, как у старого вояки округлились глаза после моего небрежного ответа. Да он промолчал. По пути отсюда меня не трогали. Наверное, уж сильно им мой внешний вид не понравился. Я специально не наложил иллюзию, дабы не тормозиться. По пути разобрал свои сообщения. Интересного ничего не было. Но только я так подумал, как пришло сразу 2 сообщения. Первое было от Доброхотова. «О твоих приключениях уже знаю. Самолеты нужны?» Второе было от Волка. «Гвардия собирается. Один вылетел 1-м классом». «Ха! Вот же волчара! Как он умудрился договориться с военными, чтобы те отправили Одина на истребители ко мне? Насколько я знаю по своему опыту, такие птички они дают в аренду очень нехотя и используют их не слишком часто. Надеюсь, Одину понравится скорость и высота».